«Вранье», — сказали где-то. «Вранье? Что же, по-вашему, они по старым адресам разъехались? Ну-ка скажите, вернулся кто-нибудь?» «Нет», — раздались голоса, — «не возвращались они». На некоторое время во дворе установилась тяжелая тишина. «Что же теперь делать?» — спросил кто-то. «Прежде всего поймать этого представителя», — твердо заявил королевич. «Затем составить списки пропавших, сообщить в милицию». «А как же новоселье?» — пискнул жалобный женский голосок. «Да какое новоселье!» — Григорий Ефимович всплеснул руками. «Вы разве не поняли, что новоселье невозможно?» «Это что же?» — угрюмо произнес литейщик Якутин. «Назад возвращаться?» «Ну нет», — сказали в толпе, — «я лучше повешусь». «Но ведь здесь жить нельзя». «А там можно? На меня сосед сверху 30 лет протекал, потолок совсем провалил. Так я, когда уходили, специально дверью хлопнул посильнее. Что-то рухнуло там, попадало, я уж не оглядывался». «Да, а тут столько квартир, и все пустые». «Вот что, братцы», — почесал в затылке Якутин, — «я, пожалуй, остаюсь». «Как это остаюсь?» — изумился королевич. «Я же вам объяснил, здесь люди исчезают». «Ну, подумаешь, разок исчезли. Может, больше не повторится». «Нет, не разок. Знаете Колю Таранкина? Он со всей семьей исчез еще позапрошлой ночью. Это случилось уже два раза». «Ну, два раза случилось, а на третий заклинит». Литейщик взвалил на плечо телевизор и направился к подъезду. «Пропадешь ведь», — пытался остановить его Григорий Ефимович. «Да чего там», — закричал молодой, но многосемейный специалист Миркес. «Лучше пропасть, чем назад возвращаться». И с двумя чемоданами кинулся в другой подъезд. «Правильно, где наша не пропадала?» — раздалось в толпе. «Давай, разгружай». Люди зашевелились, принялись сбрасывать вещи с машин. «Ну чего ты стоишь, разява?» — слышался мелодичный женский голосок. «Да стоишься опять, что одни первые этажи останутся». Королевич поймал за рукав потомственного токаря и почетного пенсионера Шерстюка. «Но куда ты, Василь Поликарпыч? Опомнись, ведь это смерть, понимаешь? Смерть!» «Да не дергай ты!» — заладил. «Смерть, смерть! А я, может, так и решил. Перееду вот в новую квартиру и помру. Пускай внучатам останется». «Ну ладно, Ефимыч, пусти. Больно народ много, боюсь, не поспею. И за машину ж деньги идут». Он высвободил руку и скрылся в ближайшем подъезде. А мимо королевича уже сплошным потоком шли люди. Они толкали его узлами и чемоданами, детскими кроватками и стиральными машинами. И их можно было понять. Они очень спешили. Они торопились вселиться в свой новый дом.